Александр Сухов. Второй шанс 3. Фортунат. Пролог. Сон мне снится, вот тена, гроб среди квартиры, на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить, все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное, на третье. В.С. Высоцкий. Неправильный прямоугольник земли площадью 20 акров в лондонском сити на берегу Темзы, покрытый дубами, буками, ясенями и другими деревьями, создающими буквально в самом центре столицы Великобритании эдакий весьма примечательный уголок дикого леса. По зимнему времени года листья на деревьях отсутствовали, а из-за непрекращающегося моросящего дождя с оголенных веток обильно лило на местами побуревшую траву. На самом деле, вся эта бросающаяся в глаза дикость – суть результат кропотливой работы талантливых садовников и подсобных рабочих. Хищные пики кованой ограды, опоясывающие городской лес, снующие за забором здоровенные мастифы и патрулирующие окрестности сурового вида парни, вооруженные револьверами и внушительного вида дубинками, однозначно давали понять всякому желающему поваляться на зеленой траве среди манящих дубрав, что путь туда для простого обывателя закрыт наглухо. В самом центре лесного массива в стороне от посторонних взглядов стоит старинный трехэтажный особняк, по виду настоящий средневековый замок. Серый гранит будто вросших в землю стен, отсутствие каких-либо архитектурных излишеств, узкие окна, напоминающие крепостные бойницы и еще масса весьма характерных деталей, все это придает строению существенную толику фундаментальности, а его обитателям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Кому конкретно принадлежит вся эта территория вместе с причудливым замком, ведомо лишь узкому кругу посвященных лиц, предпочитающих в целях собственной безопасности держать языки за зубами. В народе по этому поводу ходят разные слухи, однако слухи эти настолько противоречивы, что даже упоминать о них было бы с нашей стороны напрасной тратой времени. В самой большой замковой комнате, пиршественном зале на первом этаже за круглым столом собрались полтора десятка мужчин разного возраста. Форма стола как бы подчеркивала равенство всех присутствующих друг перед другом. На самом деле все обстояло не совсем так. Здесь, как в любой иерархической структуре, имелись свои лидеры и аутсайдеры. Сами сидящие были облачены в алые плащи с накинутыми на головы глубокими капюшонами. Несмотря на то, что все знали друг друга как облупленных, на лице каждого была надета матерчатая полумаска, также ярко-красного цвета. Весь этот маскарад выглядел как хорошо продуманная фантасмагория, особенно в тусклом свете восковых свечей и багровых отсветов на стенах пылающего в отдалении камина. При этом сами участники означенного действа никакого беспокойства по поводу столь неординарного антуража не проявляли. Перед каждым членом круглого стола стоял серебряный кубок, объемом две пинты с ярко-рубиновым содержимым и ноздреватая лепешка на небольшом блюде также из серебра. Более никаких кулинарных изысков не наблюдалось. До известного всем часа никто из присутствующих к еде и питью не притрагивался. Наконец большие напольные часы пробили полночь. Первым свой кубок поднял седобородый мужчина и, как самый старший по возрасту, не поднимаясь со своего кресла, торжественно провозгласил на французском языке международного общения 19 века: «Братья, выпьем же крови благословенного Мамоны Каринфского, основателя ордена Золотого Тельца, и вкусим плоти его, как было заповедовано предкам нашим. И пусть неспосланная им благодать никогда не покинет нас, и богатства наши прирастают трудами праведными». После этих слов каждый из присутствующих сделал приличный глоток из своего кубка и заживал выпитое кусочком хлеба. Все это действо происходило в полной тишине, лишь дрова в камине потрескивали, да массивные часы мерно тикали. Ритуальная трапеза продолжалась недолго, не для того весьма занятые люди съехались из самых разных уголков земли, чтобы предаваться пьянству и обжорству. Впрочем, вино скорее напоминало свежевыжатый виноградный сок, а небольшие хлеба ну никак не тянули на изысканные яства, так что ни о каком пьянстве и обжорстве не могло идти речи. Наконец со своего места поднялся мужчина средних лет и заговорил мягким приятным голосом, также на понятном всем присутствующим французском: «Братья, не стану ходить вокруг да около, смею всех вас уведомить, что тщательно разработанная операция по уменьшению влияния Российской империи на территории Центральной Азии фактически провалилась. Русским путем ряда дипломатических действий и откровенного подкупа важных чиновников Поднебесной удалось на какое-то время замириться с Китаем. Как результат, из Манчжурии в Азербайджан переброшено 16 пехотных дивизий и 11 конных полков. Таким образом царь получил подавляющее превосходство над армией шаха, и победа русских – дело лишь недалекого будущего. Все попытки английского лобби в окружении Петра IV продавить в качестве посредника на мирных переговорах представителей Туманного Альбиона закончились полным крахом и заключением под стражу самых назойливых англофилов. Но, брат Десмонд, по нашим данным армия Надир-шаха Каджара неудержимо наступает, сметая русских на своем пути, воскликнул с характерным греческим акцентом какой-то мужчина весьма впечатляющей комплекции. Уважаемый Алексис, ваши данные безнадежно устарели. Если превосходящему русских в 4 раза по численности и многократно по качеству вооружения персидскому воинству не удалось сходу сбить с элитских высот 40-тысячный корпус Краснова и прорваться на Апшеронский полуостров, теперь с подходом подкреплений к войскам императора об этом можно и вовсе забыть. Но деньги, вложены нами в это дело под гарантией Кабинета министров Великобритании, что с ними будет? Буквально подскочил со своего места сухощавый мужчина, судя по выразительной мимике открытой части лица и безостановочному шевелению пальцев рук, холерического склада характера. Суммы немалые, брат Пьетро, о своих вложениях можете забыть, ответил Десмонд и с кислым выражением на физиономии добавил, так же, как все здесь присутствующие. Более того, если русские пожелают дойти до Индийского океана, в настоящий момент им помешать никто не в состоянии. А это, он не договорил, лишь поднял над головой правую руку с вытянутым указательным пальцем, дескать и без объяснений все понятно. Что же насчет гарантий, люди, близкие к верхам английского истеблишмента мне сообщили, что в самое ближайшее время намечается отставка кабинета министров во главе с премьер-министром. Его преемник на наши требования скажет, мол, спрашивайте с тех, кому давали в долг, а мне об этом ничего не известно. Конституционная монархия, демоны ее побери, сказал со шведским акцентом светловолосый мужчина, вдобавок грязно выругался на языке древних викингов. Да, с шаха взять нечего, англичане в отказ пойдут, к русскому царю не заявишься, дескать, так и так, хотим вернуть то, что потратили на войну против вашего величества, а чего не попытаться. Задорно сверкнул глазами какой-то старикашка с противоположного от скандинава края стола. Ага, вернут. Саркастически хмыкнул сидящий с ним рядом мужчина с щеголеватой испаньолкой и лихо закрученными кверху длинными тараканьими усами. Догонит, добавит, да еще чародеев-ликвидаторов из тайной службы пришлют для нашего упокоения, каждому по персональному убийце. При упоминании одаренных убийц, присутствующие в зале невольно вздрогнули. Лет 100 тому назад предки присутствующих в зале попытались напрямую вмешаться во внутренние дела этого государства. Нанятая группа боевиков ликвидировала целый боярский род троицких. Ответка последовала незамедлительно. Все причастные к этой авантюре лица рано или поздно были найдены мертвыми со следами страшных пыток на обезображенных телах. С тех пор люди поумнели и подобных глупостей не допускали. Все финансовые операции, направленные для усиления армии шаха, проводились в глубочайшей тайне, через вторые и третьи, а где и десятые руки. Тут лидерство вновь перехватил господин Десмонд, скорее сэр, судя по характерному говору. Он вдохновенно заявил, вот по этой причине, братья, наконец-то и необходимо обезглавить гидру под названием Российская империя, в качестве компенсации понесенных нами убытков, взять под контроль промышленность, сельское хозяйство и все природные ресурсы, незаконно присвоенные русскими. Сие было бы очень даже неплохо, но как вы все это себе представляете, брат Десмонд, поинтересовался черноглазый мужчина с выдающимся семитским носом и выбивающимися из-под капюшона пейсами. Потеря денег, хоть и весьма грустный факт, но это всего лишь деньги. Последний раз, насколько мне помнится, подобная авантюра едва не поставила жирную точку на существовании нашего братства. Об этом не волнуйтесь, брат Исаак, к предстоящей операции орден не будет иметь прямого отношения. Дело в том, что нашими аналитиками зафиксирована уникальная ситуация, когда практически весь цивилизованный мир недоволен русскими и Россией. Англичан волнует их активность в Центральной и Юго-Восточной Азии, испанцам и французам не нравится неуклонное расширение колониальных владений русских в Америке и Северной Африке, цесарцев не устраивает активная русификация упраздненной Польши и всей территории Закарпатья, пруссаки недовольны препоном русских на пути объединения германских земель под эгидой их кайзера. Таким образом, имеются все предпосылки для объединения людских и промышленных ресурсов наиболее развитых европейских держав в борьбе с дикими азиатскими ордами. Ну насчет дикости русских, это вы слегка переборщили, брат Десмонд, скептически ухмыльнулся Исаак. Мне кажется, вы упускаете из внимания их главный конек, магию, перехватил мысль оппонента англичанин. Вы заблуждаетесь, брат, на вооружении ведущих стран мира в последние годы появилось множество военно-технических новинок, против которых не выстоять самому сильному чародею. Наша задача приложить определенные усилия для объединения против русских всего этого могучего потенциала. Не будем забывать также про Японию и Китай, отношения России с которыми оставляет желать лучшего. Короче говоря, тут есть над чем поработать. То есть вновь придется раскошеливаться без твердых гарантий на дивиденды. Поднялся со своего кресла мужчина без определенных признаков принадлежности к какой-либо национальности. Тут уж ничего не поделаешь, развел руками брат Десмонд, вы же понимаете, что перспектива получить в неограниченное пользование всех российских ресурсов природных и человеческих, но главное, навсегда выкинуть с рынка вполне успешного конкурента, перевешивает все вероятные риски. К тому же, никакой реальной опасности даже в случае провала нашего замысла для существования ордена не существует. Деньги не только не пахнут, но отследить их потоки в наше время весьма и весьма затруднительно, ведь сегодня нет нужды перемещать с места на место многие тонны драгоценных металлов, как это делали наши предки. Ну не мне вам объяснять современные финансовые технологии. Собрание продолжалось еще около 3 часов, наконец разгоряченные бурными дебатами представители финансово-олигархической элиты Земли смогли договориться. То, что из вечного врага цивилизованного Запада необходимо упразднить и поделить, никто не возражал. Однако многие боялись не только финансовых потерь в случае проигрыша, но более всего за сохранность собственной шкуры. Поэтому было решено как можно тщательнее завуалировать участие ордена в предстоящей операции. К 3:30 от неприметного особняка начали разъезжаться кареты, а к 4 здание практически опустел. Диш полдюжины слуг под присмотром пожилого управляющего убрали со столов посуду, подмели полы, предварительно распахнув неширокие окна, чтобы проветрить помещение. Жители Старого Света в этот ранний час по большей части спокойно спали в своих постелях и не подозревали о грозящих миру грядущих потрясениях. Многим это время не суждено было пережить, ибо еще древние китайцы, желая своему злейшему врагу всех мыслимых бед, говорили, чтоб ты жил в эпоху перемен. Глава 1. Если гулять после программы «Время», можно кастетом в теме, запросто схлопотать, из репертуара группы «Ландыши». Кажется, я слегка расслабился после недолгого гражданского безделья, переоценил свои боевые навыки и недооценил возможности противника. Меня взяли как-то по-будничному очень просто и незамысловато, поместили в самый настоящий гроб и под видом свежего мертвяка, кто бы мог подумать, доставили в одно пристранное местечко и теперь я распят в полностью обнаженном состоянии, аки Иисус Христос на пыточном столбе. Хотя, в отличие от моей ситуации, срам Сына Божия был прикрыт набедренной повязкой, дабы не смущать взоры мучителей. Мои руки прибиты к перекладине солидными такими гвоздями с большими шляпками, чтобы не соскочил ненароком. Тело зафиксировано от соскальзывания, прикрученным к столбу массивным металлическим обручем, опоясывающим талию. Таким образом мои палачи постарались максимально усугубить страдания своего клиента, при этом продлить его мучения по максимуму. В этом своем незавидном положении, по большей части, виноват я сам. Ведь было подспудное желание в свое время избавиться от одного мерзкого типа, однако я поступил вопреки собственным предчувствиям, за что и пострадал. Ладно, хватит стенания и нытья, лучше поведаю обо всем по порядку. Ребята из бывшего моего взвода восприняли явление своего, по их глубокому убеждению, покойного командира, как самое настоящее чудо. То есть сначала обомлели, будто увидели выходца с того света, потом возликовали и дружно кинулись меня подбрасывать в воздух. В конечном итоге все закончилось грандиозной пьянкой. Куда же без этого? Ровно через 3 дня я был доставлен в целости и сохранности в порт Баку. А еще через неделю вышел из вагона пассажирского поезда на родной Боровиской землице с чемоданом подарков в руке и здоровенным солдатским баулом на плече. Весь такой военный красивый здоровенный, прям как в одной фривольной песенке из недосягаемого прошлого зазеркалья, в ремнях на перекрест с кобурой на боку, жаль по зимней поре моего полного солдатского банта из-под шинели не видать. Хотя на сей счет особо не переживаю, возможность засветить заслуженную награду у меня еще появится и неоднократно, поскольку в своих письмах Егоровна в категорической форме оповестила, что с ее знаменитым на всю Россию воспитанником желает познакомиться едва ли не весь Боровиск со всеми его обширными окрестностями. Также опекунша сделала прозрачный намек насчет нескольких весьма симпатичных особ женского пола на выданье. Но вот тут я пас, ну не готов еще к серьезным отношениям, к тому же, по прошлой земной жизни имею стойкую прививку ко всяким поползновениям матримониального характера в мою сторону. Умом-то я понимаю, что просто так ходить в холостяках мне здесь долго не позволит, ибо патриархальная Русь, это вам не Россия 21 века. На той земле дела обстояли примерно так же. Взять хотя бы Петра Ильича Чайковского, таки при всей своей скажем, исключительности в вопросах интимного свойства. Он все-таки был официально венчан с Антониной Милюковой и нес супружеский крест до конца жизни. Я же буду отбиваться от брачного хомута так долго, насколько это возможно. К тому же, есть девушки в русских селениях, кои без штампа в паспорте не прочь покувыркаться со старым солдатом, не знающим слов любви. Шутка, разумеется, насчет слов «я не жадный», способен безумолку лить словесные елей в уши понравившейся мне особы противоположного пола, только бы до дела дошло. На душе радость от перспективы золотого дождя от его императорского величества. Как-никак спас самого царевича, об этом едва ли не каждая собака в империи за ее пределами осведомлена, ибо шило в мешке не утаить, тем более если это шило имели счастье лицезреть не одна тысяча пар человеческих глаз. Да еще корреспонденты сработали оперативно. Фотография моей улыбающейся во все 32 зуба физиономии рядом с хмурым Даниилом Петровичем Бильским, чье инкогнито было так удачно для меня нарушено, буквально через пару дней украшало передовицы множества газет и журналов, в том числе зарубежных. Представляю реакцию Надир Шаха Каджара, такого жирного гуся упустить. Наверняка до сих пор локти кусает и всех причастных к данному конфузу голов лишает. Короче, я герой, надеюсь, в скором времени получу дворянство, ну и орден от какой. Даже не надеюсь, непременно получу. Вот только вопрос, каким дворянством меня пожалуют, личным или наследственным, с землей или без. Если получится с землицей, то есть у меня определенные планы на этот счет. Пока не стану их озвучивать, ибо боженьку смешить желание отсутствует. Недолгое путешествие на наемном воске по земле Боровиской, и я в поместье Третьяковой, своей обожаемой бабули. Много раз, глядя на эту юную черноволосую даму с огромными бездонными глазищами, идеальными чертами лица и весьма ладной фигуркой, зарекался называть ее бабушкой, но ничего с собой поделать не могу. Вот и сейчас нежно приобнял свою благодетельницу, выбежавшую на крыльцо встречать своего Андрюшеньку, поцеловал в щечку и на ушко шепнул, чтобы никто не подслушал. «Ну здравствуй, бабуля, как же я по тебе соскучился!» На бабулю Василиса Егоровна лишь заулыбалась, обнажив два ровных ряда идеальных по форме жемчужин. «И я рада, внучок, ты не представляешь, как рада!» Проф. Николаевич Черемисов оказался тут как тут. Из писем Егоровны я узнал, что их официальное бракосочетание должно состояться по весне следующего года. Данное обстоятельство, впрочем, никак не мешает любящей друг друга паре вполне себе спокойно сожительствовать и вести совместное хозяйство. Майор в отставке, для начала, придирчиво осмотрел меня со всех сторон. Похоже, остался доволен моим бравым видом. Затем крепко по-мужски обнял и троекратно расцеловал, блин, в губы, ох уж мне эти русские обычаи. Впрочем, после генеральских лобызаний как-то по привыкой воспринимаю их уже более спокойно. Лучше бы нас сами терлись, как чукчи, но не я придумал все эти брутальные мужские поцелуи, не мне их отменять, герой. Громко воскликнул проф. Николаевич. Наслышаны мы все тут о твоих ратных делах, Андрей Драгомирович. Самого великого князя избавить от позора плена. Сие великий подвиг есть. Дык я тогда даже не подозревал, кого именно спасаю. Всякий раз, когда кто-то в моем присутствии поднимал тему вызволения из плена царевича, мне от чего-то становится весьма и весьма неловко. Вот и сейчас моя физиономия залилась густым пунцовым румянцем. Да ты не смущайся, Андрюшенька. Егоровна четко уловила эмоциональный фон своего подопечного и поспешила успокоить. Пойдемте лучше в дом, у нас все к обеду готово. Оно хоть тебя и не ждали, чем накормить непременно найдется. Едва переступил порог дома, мне на плечо с громким приветственным мявом обрушилась мохнатая пудовая туша и от избытка чувств принялась терзать когтями погон, При этом котяра умудрялся лизать шершавым язычком мою щеку. Еще один любитель мужских поцелуйчиков на мою бедную головушку. От неожиданности едва равновесие не потерял, благо косяк дверной вовремя подвернулся под руку. «И я рад тебя видеть, Сидор», — сказал я, аккуратно снимая с плеча разошедшегося не на шутку кота. Походу оценил его здоровье. Нормально поживает зверь на бабушкиных-то харчах. Глистов, правда, умудрился где-то подцепить, но это дело поправимое. Завтра же займусь избавлением от напасти, благо всяких травок, корешков и прочих ингредиентов у моей благодетельницы завсегда в избытке. При виде полного солдатского креста Михаила Воина, майор и моя опекунша на какое-то время и вовсе дар речи потеряли. Я специально не упоминал в своих письмах Третьяковой о столь высокой награде, так что сюрприз вполне удался. Нечасто можно увидеть на груди солдата подобное украшение. Разумеется, начали задавать вопросы, на что я лишь пожал плечами и, сославшись на подписку о неразглашении, взятую с меня офицерами тайной службы, уклонился от дальнейшего разговора на данную тему. После сытного обеда меня все-таки изрядно поспрашали о перипетиях моего боевого жития. Особую активность в этом плане проявил Черемисов. Крайне дотошный майор заставил меня обстоятельно рассказать, в частности, некоторые моменты во время боестолкновения нашего полка с превосходящими силами противника. При этом частенько вскакивал со стула, вышагивал какое-то время по комнате, затем возвращался на место и засыпал меня новыми вопросами. Бабушку более всего интересовали бытовые мелочи, особенно, как там кормят солдатиков, одевают, обувают, дают ли выспаться. Наконец я был милостиво отпущен для отдыха с дороги, за что был премного благодарен Егоровне, поскольку избыточно эмоциональный майор успел основательно меня достать своими профессиональными расспросами, из чего привязался как банный лист. Читай военный вестник, там все изложено и не с позиции какого-то прапорщика. На страницах уважаемого издания солидные генералы и полковники уже проанализировали ситуацию на Кавказском фронте с точки зрения опытных военных профессионалов, за плечами которых не одна кровопролитная кампания. На следующий день я съездил верхом на лошадке в Боровиск, отметился в военной канцелярии, представился городничему в его официальной резиденции, везде был милостиво принят и, тьфу на всех их, многожды расцелован. Также посетил Давида Моисеевича Михельсона, по случаю рождественских каникул в городской гимназии, где тот преподавал естественные науки, мой приятель оказался свободен. Мы попили чаю с баранками, сыграли партию в шахматы, поболтали на разные темы. К вечеру я отправился обратно в имение Третьяковой. Следующие несколько дней я много и вкусно кушал, отсыпался без ограничений, гулял в окрестностях усадьбы. Календарная зима уже давно началась, на носу празднования Рождества и Нового года, а снег еще не выпал. Такое часто бывает в средней полосе европейской части России данной реальности. Зима без снега, для меня звучит дико. Местные воспринимают подобные вещи вполне спокойно. Какие именно факторы повлияли на глобальный климат данной реальности, я так и не смог понять. Впрочем, не стану занудствовать, если царь-батюшка обо мне не вспомнит ближайшие пару месяцев, и покататься на коньках и лыжах еще успею, поскольку уже через пару недель грянут морозы и повалит снег. Ага, планировал, покатался и на лыжах, и на коньках, да еще сельскую гулянку собирался посетить, ну и еще много чего сделать, не получилось. Если бы вел себя немногим более осмотрительно, все пошло бы по другому сценарию, и в жизни моей не случилось бы замысловатого загиба, оказавшего весьма и весьма существенное влияние на всю мою последующую судьбу. Произошло все, спустя 4 дня после начала моего отпуска. Шагаю я, значит, после прогулки по ближайшему лесочку вдоль обочины раскисшей от дождя дороги. Навстречу мне два мужика, на вид среднестатистические пейзане, одеты в обычную крестьянскую одежонку, на ногах густо промазанные салом сапоги, у обоих за плечами котомки, а руках деревянные посохи. Идут себе своей дорогой, на меня внимания особо не обращают. Даже наоборот, в ментальном поле от них исходят волны откровенной благожелательности и дружелюбия. Хорошие люди, сразу видно, похоже, богомольцы. Много в здешней России разных чудиков, коим с наступлением не сильно загруженного сельскохозяйственными заботами сезона непременно нужно посетить пару-тройку монастырей, а по пути желать блага всем встречным поперечным, ну типа карму этим они повышают и увеличивают вероятность попадания в рай после смерти. Впрочем, некоторых и вовсе тянет в жаркие Палестины ко гробу Господню. Обычно богомольцы ходят большими толпами, эти решили путешествовать вдвоем. Не доходя до меня несколько шагов, один из мужичков остановился и нагнулся, собираясь поправить выбившуюся из сапога портянку. Второй, не заметив заминки товарища, продолжил движение. Я же ничего необычного в этом действии не усмотрел и в свою очередь продолжал двигаться намеченным маршрутом. Заправив, как полагается, выбившуюся портянку обратно в сапог, мужик начал распрямлять спину. В этот момент я находился от него буквально в паре шагов. Второй оказался у меня за спиной, и на какое-то время выпал из зоны моего визуального контроля. То, что произошло дальше, стало для меня откровением. Из рукава источавшего вселенскую любовь ко мне и ко всем прочим людям мужичка вылетел металлический шар на веревке и устремился прямо мне в лоб. От нежданного подарка я каким-то чудесным образом все-таки сумел увернуться. Однако удара по темечку деревянным посохом второго богомольца избежать так и не смог. Характерный звук соприкосновения тупого тяжелого предмета с головой. Искра из глаз. В следующий момент на меня наваливается беспросветная темнота. Судя по существенно поменявшейся обстановке, в бессознательном состоянии я находился довольно долгое время. Пока я в нем пребывал, на меня успели надеть массивные стальные наручники, соединенные цепью с кандалами на ногах, далее мою тушку поместили в узкий довольно длинный ящик. Судя по специфической геометрии внутреннего пространства, это был самый настоящий гроб. Про вентиляционные отверстия, на мое счастье, не забыли, хоть оно внутри гробика и душновато, но вполне терпимо. Пленители также не забыли запихнуть мне в рот плотно свернутую тряпку, дабы я своими криками и стенаниями не привлек ненужного внимания посторонних. Ну где это видано, чтобы покойники из гробов голосили? Хе-хе-хе, несмотря ни на что, пытаюсь сохранить хорошую мину при плохой игре, это в моем стиле. Судя по неравномерной тряске, гроб в данный момент находится в каком-то возке, запряженном лошадью, скорее всего, обычная крестьянская телега. Вывод незамысловат. Меня похитили довольно хитроумным способом и теперь куда-то везут. Несложно догадаться, разумеется, к заказчику. А кто у нас заказчик? Тут вариантов немного. Скорее всего, этот паршивец Орлов решил отомстить за все свои, якобы, унижения. Ладно, не стану раньше времени возводить напраслину на Виктора Александровича. А вдруг это не его рук дело? Стыда не оберешься, когда все окончательно прояснится. Ладно, ситуация понятная. Теперь необходимо начать из нее выкручиваться. Привычно попытался обратиться к своему дару, и вот тут-то меня ожидал сокрушительный облом. Видеть собственный источник я могу, но дотянуться до него мне что-то мешает. Что именно лишает меня возможности пользоваться магией, я вскоре понял. Это была узкая полоска кожи, плотно зафиксированная на моей шее посредством металлической застежки. Вот ты какой северный олень, точнее, негатор, о существовании которых я раньше лишь слышал и даже читал, а вот наблюдать воочию довелось впервые. И не просто наблюдать, ощущать его мерзкое действие на собственной шкуре при обстоятельствах крайне для меня неприятных. Да, жаль, даже окружающую обстановку просканировать не могу. А впрочем, почему не могу? Привык полагаться на свой чародейский дар и совсем забыл о том, что в моем распоряжении есть иные средства субъективного контроля. В данный момент самым важным из этих средств оказался мой слух. Прислушался к звукам, доносящимся через обтянутую материей дощатую стенку своей темницы. Скрип плохо смазанных колес, частое лошадиное фырканье, какое-то бормотание. Еще более поднапряг слуховой аппарат и наконец сообразил, что эта возница пытается напевать себе под нос какой-то разудалый мотивчик. Получалось у него крайне неблагозвучно, мне так и хотелось выплюнуть кляп, громко воскликнуть: «Не пой, не надо». Других звуков, кроме завывания ветра в ветвях придорожных деревьев и отдаленного лая с деревенских собак, мой чуткий слух не улавливал. Оценив примерно окружающую обстановку, я вновь вернулся к кожаной повязке на своей шее. Погрузившись в медитативное состояние, приготовился найти способ обойти действие магического девайса. И в этот момент крышка гроба практически беззвучно откинулась на петлях, и сверху на меня уставилась бородатая физиономия одного из богомольцев. Физиономия издевательски ухмыльнулась и громко воскликнула, обдав меня густыми чесночно-капустными запахами. «Ба, Федот, смотри, кося, клиент очухался. С тебя целковый, бопарь оказался намного крепше, чем ты предполагал. Эван, как зырит, прям сейчас в моем лбу дыру прожжет своими зенками. Затем, обратившись ко мне, молвил: «Ты это, юноша, не дури и чародейство свое попридержи до лучших времен. Как только попытаешься что-то выкинуть эдакое, ну сам понимаешь, будешь наказан». После этих его слов мне вновь прилетело в голову, теперь уже цельнометаллическим шариком прямиком в лоб. Вновь сознание померкло, теперь уже на более продолжительный срок. В следующий момент я ощутил себя в том же самом гробу, вот только находился тот, судя по равномерному стуку колес на рельсовых стыках, в вагоне железнодорожного состава. За время заточения мой слух обострился настолько, что я смог уловить спокойное дыхание двух спящих мужчин. Итак, мои конвоиры дрыхнут, значит, мне следует воспользоваться благоприятным моментом и попытаться обойти действие ограничивающего доступ к источнику ошейника. Ага, воспользовался. Стоило мне лишь сделать попытку входа в астрал, как один из богомольцев проснулся, похоже, одаренным оказался. Как результат, крепкий удар кистенем в лоб или по лбу, разницы никакой, и я вновь оказываюсь в бессознательном состоянии. После этого случая, каждый раз, лишь стоило мне очнуться, на мою бедную голову обрушивался очередной весьма болезненный гостинец. Опытные гады знают, как себя вести с одаренными. В какой-то момент, от всех этих издевательств над своей бедной головушкой, я впал в какое-то странное полубессознательно-апатичное состояние. Я не потерял способность мыслить, при этом сам процесс обдумывания самого незначительного факта превратился в крайне растянутое по времени действо. Будто вращавшийся ранее с бешеной скоростью маховик попридержала чья-то могучая рука и заставила вращаться в сотни раз медленнее от его реальных возможностей. А еще мне стало глубоко по барабану, где я и что со мной происходит. Неправильность своего состояния я осознал значительно позже, а пока что даже наслаждался полным отсутствием реакции своего сознания на любые раздражители, в частности на боль от регулярных ударов, прилетающих в голову. Из блаженного состояния овоща меня ненадолго вывел недовольный визгливый голос. «Вы кого мне приволокли, уроды? Я же просил доставить в здравом уме и твердой памяти. Посмотрите на него». Это же безмозглый идиот. Милздарь, насчет доставки клиента в здравом уме договора не было. В животе и здравии, это пожалуйста. Что же касаемо твердой памяти, тут уж не в защите, нужно было отдельно обговаривать подобные тонкости. К тому же, сами поймите, этот парнишка, даже несмотря на удары кистенем по башке, все время норовил обойти действие ошейника. Ну как какого перевозить и не приложить крепенько лишний раз. Уверяю вас, оклемается он когда нить. Уж больно крепкая у него башка оказалась, не башка, кость сплошная. Так что извольте выплатить всю полагающуюся сумму, согласно уговору. Чем там дальше закончились переговоры этих двух людей, мне было неинтересно. Меня влекло и манило то состояние, из которого я только что вынырнул. И я снова провалился туда, где нет боли, нет страстей, эмоций и прочей грязи мирской. Туда, где хорошо. Трудно сказать точно, сколько времени я провел в покое и неге некоего подобия нирваны. В какой-то момент я вдруг ощутил острую боль буквально во всем своем теле. Мое сознание будто пробка из бутылки шампанского выскочило в реальность. На этот раз я не находился в тесном гробу, яркое зеленоватое солнце светило прямо мне в глаза. По всей видимости, именно его яркие лучи стали тем самым раздражителем, поспособствовавшим столь резкому моему возвращению в реальность. Мои руки и ноги не закованы в железо. Кожаный ремешок негатора отсутствовал на шее, а во рту не было плотного комка ткани. При этом свое новое положение я бы не назвал уж очень приятным. Вершина совершенно лишенного какой-либо растительности холма, посреди лысого пространства в землю врыт деревянный столб высотой 1,5 метра. Сверху к столбу прикреплен деревянный брус в виде перекладины. К этому брусу, как я уже упоминал, заботливо приколочены гвоздями мои руки без повреждения костей чуть выше лучезапястных суставов. Чтобы клиент ненароком не сдох раньше времени, мое тело в районе талии поддерживает металлический обруч. Первыми моими ощущениями была адская боль в пробитых гвоздями руках, которую усугубляло трение лучевой кости о металлу при малейшей попытке пошевелиться. На автомате убрал все негативные болевые ощущения и резко почувствовал облегчение. Сразу же в голове прояснилось. Мысли перестали метаться под черепной коробкой, потекли ровным потоком и в нужном направлении. А еще я почувствовал что-то такое, да более знакомое и весьма приятное. Как будто мое тело погрузили в ванну джакузи с теплой водой в смеси с ненавязчиво щекочущими кожу пузырьками воздуха. Вне всяких сомнений, Когда-то давно нечто подобное в своей жизни я имел удовольствие испытать, но вот когда, вспомнить никак не могу. Интересно, сколько раз мне прилетело в лобешник свинцовым шариком? Ну да, совершенно точно, шар кистеня был отлит из свинца, тут моему дару ведуна негатор не помешал. Подобное оружие, вроде не кистень правильно называется, а еще как-то. Кистень – это когда гиря соединена веревкой или цепочкой с палкой. Ага, вспомнил, гасила. Такие штуковины называли гасила. Интересное свойство человеческого сознания, вроде бы какая разница кистень или гасила, но, установив истину, получаешь колоссальное моральное удовлетворение, будто открыл для себя суть бинома Ньютона или еще что-нибудь эдакое, весьма и весьма замысловатое. Первый успех умственной деятельности моего пострадавшего мозга повлек за собой кучу других. Я наконец осознал, куда меня занесла судьба злодейка. Зеленоватый оттенок спектра местного дневного светила, сероватого цвета небосвод, вдалеке руины многоэтажных зданий, оплетенные бурой с прозеленью растительностью, все это когда-то уже было в моей жизни. Чтобы убедиться окончательно в собственных предположениях, я громко крикнул: «Эй, козлы! Какого хера вам от меня нужно?» Ух ты, аж самому страшно стало от громкого рыка, будто не человеческий голос, а рев демонического существа. Мда, гексавторит серо рулит на этой планете. Интересно, откуда он берется? Вопрос к химикам или геологам. Вообще-то, в этой реальности низкий голос не самое интересное явление. Для меня оно скорее безобидно нейтральное, как тот же зеленоватый оттенок испускаемого центральной звездой света. В настоящий момент мне важнее всего положительное воздействие на мой организм планетарного магического фона. Неожиданно в памяти всплыл разговор двух боярских гридней, присланных приглядывать за телом юного наследника рода Орловых. Из той случайно подслушанной беседы я для себя вынес одну весьма интересную деталь. Даже на людей с сильным чародейским даром здешний магический фон действует крайне угнетающе. Что же касаемо новичков, тут полная беда, несколько минут человек выдержать способен, потом быстро-быстро делай ноги, чтобы ненароком не лишиться магических способностей. В отличие от всех прочих земных колдунов, мне здесь очень даже приятно, буквально всеми своими чародейскими фибрами, или как они там правильно называются, ощущаю, как животворящие энергетические потоки проникают в мой источник, омывают его стенки и способствуют их укреплению. Далее эти токи наполняют усохшие без правильной подпитки энергетические каналы, выходят на поверхность и затягивают разрывы моей ауры. Впрочем, здесь я слегка тороплюсь. Никакой нарзан не в состоянии одномоментно избавить страдающего гастритом от боли в кишечнике, так же как никакой самый положительный магический фон не в силах сразу же восстановить изрядно потрепанный источник, систему энергоканалов и залатать множественные разрывы во внешней астральной оболочке. При этом было бы несправедливо не отметить, что процесс, который до сего момента шел ни шатко, ни валко, двинул едва ли не семимильными шагами и, по моим прогнозам, через пару недель состояние источника и прочие мои чародейские кондиции полностью восстановится. Тут же на ум пришла фраза из читанной в детстве сказки: «Жарь меня, как хочешь, братец лис, только не бросай в этот терновый куст». Мои похитители сделали со мной то же самое, что глупый лис сделал с братцем-кроликом, вот только для этого мне даже просить никого не пришлось. Если пораскинуть мозгами, поступок не самый глупый с их стороны. Как я уже неоднократно отмечал, если держать одаренного в условиях здешнего магического фона долгое время, его источник непременно выгорит и человек при этом будет испытывать невыносимые муки. Меня же, мало того, что притащили сюда, вдобавок приколотили гвоздями к пыточному столбу, чем, как им кажется, гарантированно обрекли на весьма мучительную смерть. То есть моим недоброжелателям было известно о наличии у меня чародейского дара. Хотя в этом ничего необычного не вижу, обладание слабыми лекарскими способностями я никогда не отрицал, более того, всякий раз в разговоре ненавязчиво об этом упоминал. Почувствовав прилив магических сил, хотел было заняться своим освобождением. Не успел, поскольку до моего слуха донеслись какие-то отдаленные звуки. Ага, кажется, скоро мне станет кое-что известно о смысле и целях моего похищения от его непосредственных исполнителей, нет, скорее заказчиков. Чтобы мои недруги ненароком ничего такого не заподозрили, пришлось изобразить страдальческое выражение на физиономии, для этого особого актерского дара мне не понадобилось, достаточно было лишь снять болевую блокировку. Ух ты, как плохо-то, аж зарычал от накатившей волны боли. мается голубчик, донесся до моего слуха искаженный человеческий голос, если в нем и была толика сочувствия, я этого не заметил. Когда организм немного адаптировался к неприятным ощущениям и застилавшая зрение пелена спала, я увидел ухмыляющуюся ненавистную рожу бывшего однополчанина. Орлов стоял неподалеку и с удовольствием любовался моими мучениями. Рядом с ним пара вооруженных до зубов боярских гридней. Интересно, где были эти ребята во время того памятного боя, и почему не спасли охраняемое тело от позорного плена? Однако странные мысли лезут в голову, совершенно не характерные для человека, прибитого гвоздями к позорному столбу, к тому же испытывающему невыносимую боль. За что? Еле слышно, едва ли не одними губами спросил я, стараясь изобразить на физиономии насколько можно максимальное страдальческое выражение. Хотя куда уж больше, мне было действительно очень и очень хреново. А за все хорошее, что ты для меня сделал, кого другого демонический бас Орлова мог бы ввести в ужас. Мне же, отчего-то стало вдруг необычайно весело, явное несоответствие внешности парня и исторгаемых им звуков. Прям когнитивный диссонанс получается, или как оно там у психиатров правильно называется. Сначала прилюдно опозорил в том заштатном городишке, к тому же покалечил, а потом стал моим избавителем от позорного плена. Так ведь на самом деле спас от позора задницу вашей милости. Это тебе так кажется. На самом деле, через пару-тройку дней командующий персидским гарнизоном получил бы приличную мзду, затем был бы инсценирован мой удачный побег. Но тут появляешься ты в качестве избавителя, и вместо того, чтобы предстать в глазах общественности героем, я должен благодарить за свое спасение глубоко ненавистного мне человека. Откровенничаешь. Мне кажется, что отпускать живым ты меня отсюда не собираешься, господин боярич. Ну почему же, Воронцов? Завтра тебя снимут с креста и поместят в клетку. А через неделю, когда ты, пройдя все круги здешнего ада, полностью выгоришь как одаренный и превратишься в форменного идиота, тебя отсюда заберут. Затем тебя обнаружат в Боровиске под каким-нибудь забором и доставят в имение твоей опекунши Третьяковой. Она тебя очень любит и не оставит в беде. Будет смотреть на тебя безмозглого и страдать. Предполагал, что ты, Орлов, сволочь, но не мог и подумать, насколько. Что такого плохого тебе или кому-то из твоих близких сделала Василиса Егоровна, что ты готов испортить жизнь этой чудесной женщины? В таком случае, лучше убей меня сразу. Последняя фраза хоть и была сказана с пафосом, и звучала вполне правдоподобно, умирать я пока что не собирался, да и Орлов ни при каких обстоятельствах не стал бы лишать меня жизни. Однако интуиция подсказывала, что сыграть роль героя, готового пожертвовать жизнью ради дорогого человека, сейчас просто необходимо. Боярич, что называется, заглотил наживку и ощерился в мерзкой улыбочке киношного злодея. Интересно, кинематографа тут еще не изобрели, а киношные злодеи уже присутствуют. Пришедшая в голову неожиданная мысль меня изрядно повеселила, да так, что я едва не рассмеялся прям в мерзкую рожу Орлова. Слава богу, сдержал столь ненормальный в данный момент душевный порыв. Ну, Воронцов, на сегодня все, не убирая мерзкой улыбочки с лица, констатировал Орлов, завтра, как я и обещал, тебя снимут со столба и поместят в клетку. Лично мне тут весьма и весьма херово, несмотря на то, что мой дар выгорел полностью. Тебе же, как одаренному, должно быть многократно хуже. Вполне возможно, что из-за боли оттерзающих твою плоть гвоздей ты этого пока не особо чувствуешь, однако очень скоро ощутишь в полной мере. Тебя будут кормить, поить, чтобы Третьякова сильно не расстроилась из-за твоей худобы, после возвращения обожаемого Андрюшеньки. Бы-бы-бы. Так для чего меня на крест поместили? Могли бы сразу в клетку, коль результат уже известен. Это твое распятие скорее не для тебя, а для меня. Понтий Пилат, суть единственный евангельский персонаж, достойный, по моему глубокому убеждению, максимального уважения. Все прочие по сравнению с этим человеком обыкновенные трусливые или расчетливые ничтожества. Интересно, интересно, пробормотал я, следя за тем, как в глазах юноши загорается фанатичный огонь, свойственный всякому абсолютно уверенному в собственной правоте индивидууму. Что тебе интересно, Воронцов? Ты и все вы ничего не понимаете в Святом Писании. Сам подумай, Сын Божий пришел в этот мир с вполне конкретной целью показать людям их ничтожество, и вовсе не факт, что, находясь на кресте, он испытывал хотя бы какую-то физическую боль, ибо тогда он вовсе никакое не высшее существо, а обыкновенный аферист. Далее рассмотрим его учеников. Один продал его за 30 сребреников, другие отреклись, а прочие и вовсе затаились в ожидании, чем все закончится. Иудейские первосвященники хоть и требовали казни, по сути преступника, поднявшего руку на исконные государственные устои, но на процесс принятия решения о дальнейшей судьбе Иисуса повлиять не могли в принципе. Лишь Понтий Пилат во всем этом действе имел возможность и принял единственно правильное решение, изменившее дальнейший исторический процесс самым кардинальным образом. Вне всякого сомнения, передо мной очередной придурок, вбивший в свою тупую башку невесть что. Мне стало совершенно неинтересно общаться с этим человеком. Однако я все-таки задал ему уточняющий вопрос. Выходит, ты тут изображаешь Понтия Пилата ради самоутверждения? Если так, то ты полный мудила, обреченный всю свою оставшуюся жизнь блуждать во тьме собственных заблуждений. Я ожидал бурной реакции со стороны Орлова, однако не был даже удостоен ударом кулака или чем потяжелее. Боярич лишь зло посмотрел на меня, после чего удалился в сопровождении охраны, а я остался висеть распятым на кресте наедине с самим собой и собственными планами. Глава 2. Вот чудак, ну чудак странник тот, кто большой чемодан в путь берет. Я беру с собой в дорогу, лишь всего на день хлеба, и немного H2O, L.P. Дербенев. Тянь, массивные шляпки гвоздей с нехарактерным звуком из-за содержания в атмосфере гексафторида серы ударились о камушки, разбросанные в большом количестве у основания бревна, к которому я был приколочен. Примечаю, где валяются, мне они еще пригодятся. Для того, чтобы распилить проклятые железяки, много сил и времени не понадобилось. Посредством весьма сложного магического конструкта небольшой объем атмосферных газов был спрессован до прочности инструментальной стали. Получился тончайший диск диаметром 5 см. Затем постепенно без фанатизма я начал разгонять молекулы воздуха, находящиеся на самой его периферии. Медленно, но верно конструкция набирала обороты, тем самым превращаясь в некое подобие молекулярной остроты фрезы. Не стану описывать все трудности, которые пришлось преодолеть в процессе создания данного устройства, тут и удержание воздушных потоков от разбегания из-за центробежных сил, и отвод избыточного тепла из зоны контакта воздуха с металлом и еще несколько немаловажных аспектов. К тому же, срез гвоздя мне нужен идеально ровный. Для чего? Потом объясню. После того, как шляпки оказались на земле, я освободил руки. Унявшаяся была кровь вновь хлынула из пробитых насквозь запястий. Пришлось срочно залечивать кровоточащие раны. Стоит отметить, что приколачивал меня к позорному столбу, вне всякого сомнения, мастер своего дела. Несмотря на внушительную толщину 10 мм, гвозди не повредили жизненно важные кровеносные сосуды, и нервные волокна практически не затронули. Крови я, конечно, потерял прилично, но, если бы мой палач оказался полным неумехой, могло быть значительно хуже. Поработал кистями рук, нормуль, моторика вполне себе на уровне. Небольшой дискомфорт при сгибании и разгибании пальцев скоро пройдет. Поясной обруч я разрезал в двух местах таким же образом, как и гвозди. Люблю работать с атмосферными газами, в отличие от всех прочих материальных предметов, они всегда под рукой и манипулировать ими значительно проще, нежели водой, камнем или металлами. Наконец я стою на твердой земле, смотрю на столб с перекладиной, так и хочется сжечь его дотла, чтобы лишь ямка в земле осталась. Нет, ничего сжигать не стану, а сделаю так, чтобы мои мучители были сильно удивлены и обескуражены. Первым делом я подобрал упавшие на землю железо, аккуратно совместил сначала одну головку с вбитым в дерево стержнем, с помощью опять же магии раскачал кристаллическую структуру металла в тончайшем атомарном слое, добившись таким образом взаимного проникновения материалов на означенную глубину. Получилось весьма и весьма прилично, будто предмет никогда не терял своей целостности. Затем точно так же восстановил второй гвоздь и поясной обруч. Работал ювелирно, комар носа не подточит, и вряд ли даже специалист-металлург сообразит, что железяки вообще были когда-нибудь распилены. Вот визгу-то будет. Тут никакой ведун не разберется, ибо активные магические потоки буквально на глазах замели все следы моих чародейских манипуляций, а тончайшие сварные швы вряд ли способен кто-то вообще разглядеть, несмотря на то, что мне доподлинно известно их местоположение, даже моим магическим зрением что-либо увидеть получается с величайшим трудом. Итак, имеем неповрежденные гвозди и обруч, но человек, коего они должны надежно удерживать, куда-то исчез. Вот вам Регбус Кроксворт, господа одаренные, решайте на здоровье. Свободу я получил, а вот что с ней делать дальше, тхатыстхе куэстион, как некогда говаривал Вильям наш Шекспир устами одного из своих персонажей. Не беспокойтесь, на сей счет у меня есть парочка идей. Во-первых, подождать, когда сюда заявятся представители клана Орловых. Как обещал Виктор Александрович, это произойдет завтра. Можно попытаться захватить боярича и под угрозой смерти вынудить охрану выпустить меня на волю. Фокус вполне может получиться, но в этом случае противник поймет, что я жив и вполне способен прилично ему нагадить. А это означает продолжение охоты на меня с вполне предсказуемым результатом. Я, разумеется, буду отбиваться всеми доступными средствами и, вполне вероятно, перед тем, как принять героическую смерть, прихвачу с собой на перерождение ни одного врага. В общем, неплохие перспективы, головокружительные, кроме одного обстоятельства, героическую смерть, также не героическую, принимать пока что не очень хочется. Нет, означенный план мне категорически не подходит. Пусть враг считает, что меня слопала вместе с костями и содержимым кишечника какая-то местная зверюшка. Я же поступлю по-другому. Мое чутье ведуна сообщило мне о существовании еще одного внепространственного перехода, соединяющего этот мир с землей. Скорее всего, таковых значительно больше, однако их я не ощущаю, поскольку теми вратами никогда не пользовался. А вот неактивный в настоящий момент портал, расположенный с той стороны неподалеку от поместья Егоровны, я ощущаю. Отсюда для меня не составит ни малейшего труда открыть его, ибо энергии в моем распоряжении завались, и прокачивать ее потоки через свой источник я могу без каких-либо опасений его повреждения. Для меня пока что не очень понятно, каким образом энергетический потенциал этого мира столь положительно влияет на мои чародейские кондиции, однако факт остается фактом, я уже об этом упоминал, но еще раз отметить, пожалуй, стоит, без какого-либо вмешательства с моей стороны происходит спонтанное восстановление не только самого источника, но всей поврежденной ранее сети энергетических каналов внутри моей физической оболочки, а также ауральной, астральной, оболочки вне ее. Есть, впрочем, одно препятствие на пути реализации второго плана, это расстояние. Чтобы добраться до точки входа, придется преодолеть 2 с приличным гаком 1000 километров по неведомой, вполне вероятно, смертельно опасной территории. С другой стороны, где наша не пропадала, к тому же, весьма заманчиво оказаться на земле и, подготовившись хорошенько, нанести удар боярскому роду Орловых, откуда его не ожидают. Мне не нужны широкомасштабные боевые действия с превосходящими силами противника. Всего-то по-тихому устранить несколько ключевых фигур, которым известно что-либо о моем похищении. Скорее всего, это частная инициатива Виктора, и круг осведомленных достаточно ограничен. Что касаемо Егоровны, та непременно побежит в полицию объявлять о моей пропаже, но толку с того никакого. Уж больно профессионально меня нейтрализовали и вывезли неведомо куда. Будет волноваться и переживать. Ладно, с этим потом разберусь. Итак, после недолгих размышлений, из 2 вариантов я, разумеется, выбрал второй. Даже при всей своей неопределенности, путешествие по неизведанным местам кажется мне более предпочтительным, нежели открытое противостояние с одним из великих родов. Насчет еды и питья я не беспокоюсь. Эван, сколько всякого мелкого зверья шуршит в зарослях, к тому же некоторые растения буквально усыпаны плодами. Дар ведуна однозначно подсказывает, что практически все это вполне съедобно. Если по пути мне не встретятся открытые источники питьевой воды, ее несложно получить, сконденсировав атмосферную влагу, магией. Более всего меня почему-то смущало отсутствие одежды, прям бзик какой-то, казалось бы, кого стесняться. Однако бегать с обнаженным мужским достоинством желание отсутствовало напрочь. Наверняка, это заложено где-то на генетическом уровне, ведь древние люди первым делом не шляпы начали мастерить, дабы защитить головы от палящих лучей солнца, а соорудили набедренные повязки из шкур животных или травы и лишь потом о защите от солнечного удара подумали. Хотел было нарвать подходящей растительности с длинными гибкими стеблями, чтобы сплести что-нибудь прикрывающее наготу. Однако в процессе поисков этой самой травы среди всякого разбросанного кругом мусора антропогенного происхождения обнаружил кусок довольно прочного нетканого материала подходящих размеров, вроде пластик, а там кто знает. Отряхнул находку от мусора и пыли и перед тем, как задействовать в качестве одежки, придирчиво осмотрел со всех сторон. Приятный на ощупь мягкий материал, тянется, но форму держит и не рвется. Цвет, правда, какой-то несуразный, черный в светлых разводах и пятнах, однако лучше ничего нет. Куска вполне хватило, чтобы опоясать чресло и прикрыть срам. Тут же почувствовал себя человеком. Придирчиво присмотрелся к своей одежке. Вроде ничего так. Не Монтана, конечно, и не Левайс Страус, но на теле держится и соскользнуть не норовит. К тому же, воздух пропускает, а значит не позволяет яйцам потеть. Пойдет для начала, потом, возможно, что-нибудь более интересное обнаружится. Теперь и об оружии нужно подумать. Оно вроде бы магия мне в помощь, однако следует не забывать старую поговорку про хитрый болт, который непременно сыщется на всякую гайку. То есть магия магией, а дубинку или что-нибудь поинтереснее при себе имей. Ружьишко какое очень не помешало бы. Да где ж его взять? На мое счастье, неподалеку обнаружилось неширокое шоссе, на нем несколько полуразвалившихся колесных транспортных средств. Рядом с одним из авто валялась прекрасная загогулина, внешним видом напоминающая гвоздодер, только без паза для шляпки гвоздя. Отличные инструменты: шину с колеса снять и черепушку вражине проломить вполне годен. Ну все, я готов. Напоследок слегка покоцал столб посредством найденной кочерги. Пускай поломают головы чародея боярина Орлова. Глядишь, чего умного придумают насчет моего загадочного исчезновения. Пока занимался описанными выше манипуляциями, успел основательно проголодаться. Проблему решил просто. Нарвал плодов размером с мандарин, сопутывающий стену какого-то строения лианы. Магическая диагностика показала наличие в них приличного количества углеводов, белков, минеральных веществ, витаминов и много еще чего полезного для организма человека. Жиров, правда, не наблюдалось, но вопрос охоты на дичь буду решать после, где-нибудь подальше от городских окраин с изрядно подпорченной экологией. А пока полакомлюсь дарами земли. Дары оказались приятными на вкус и весьма сочными. С голодухи слопал аж десятка три. Полного насыщения не почувствовал, но острый голод и жажду вполне удовлетворил. Затем глянул на солнышко. Судя по скорости его перемещения по небосводу, до заката времени еще прилично. Я почти сыт, зол на своих недругов. Направление движения мне известно. К тому же, полон решимости начать свой поход, а значит и не стоит его откладывать в долгий ящик. Двигаться решил по проложенным аборигенами автомобильным трассам, главное, чтобы их генеральное направление соответствовало нужному мне. Хозяевам этого мира в свое время удалось с помощью магии решить проблему сохранности дорожного покрытия от агрессивных поползновений окружающей среды, включая флору и фауну, да так, что, спустя многие столетия после здешнего апокалипсиса, по магистралям можно передвигаться не только пешком, но и на колесах. Поскольку колеса взять мне негде, пару с лишним тысяч километров, с учетом изгибов дороги и неровности рельефа местности не менее трех, придется преодолеть на своих двоих. На этот счет я не особо парился. 2-3 часов на сон в сутки мне вполне достаточно для полноценного отдыха. Еще пару часов отвожу на добычу и готовку еды. Таким образом, с учетом моей выносливости, времени на ходьбу остается аж целых 20 часов. Пожалуй, следует отнять от них еще час, на всякие непредвиденные обстоятельства. Итак, в 19 часов в сутки я могу посвятить движению, где бегом, где шагом. Среднюю скорость рассчитываю сохранять порядка 10 км в час. Получается, недели за 3 доберусь до цели. Погоды в этом районе планеты стоят теплые. Надеюсь, что оно так и будет продолжаться. Неожиданно мое сознание нарисовало живописную картину моего явления при дочери Егоровны. Выныриваю я, значит, из леса босыми ногами, ступаю по снегу в набедренной повязке и с кочергой в руках. Аж расхохотался в голос. Звонко по понятным причинам не получилось, но душу отвел. Все-таки смех даже без причины помогает в самых суровых жизненных ситуациях. Местный асфальт оказался ровным и слегка пружинил при беге. Если бы не разбросанные тут и там запчасти от потерпевших крушение автомобилей, было бы просто идеально. А так приходилось опасаться, чтобы не повредить ступни, что в значительной степени тормозило скорость моего передвижения. Судя по огромному количеству покореженных транспортных средств на дороге, гибель обитателей этого мира случилась едва ли не одномоментно. Что именно вызвало массовую смерть разумных существ, для меня так и осталось неразрешимой загадкой. Сам собой напрашивался вариант глобального применения какого-то весьма мощного оружия, типа земной термоядерной бомбы. Также, вполне вероятно, Здешние ученые в порыве научного энтузиазма выпустили джина из бутылки. Вообще-то можно придумать кучу самых разных причин гибели здешней цивилизации и при этом скорее всего попасть, что называется, пальцем в небо. Возможно, на моем пути попадется что-нибудь такое, что поможет ответить на этот вопрос, однако я особо на это не надеюсь. Судя по запустению, царящему вокруг, большинство улик скорее всего стерты. Можно было бы, конечно, полазить по городским руинам, но подобного желания от чего-то не возникало, к тому же время для меня сейчас наиболее ценные ресурсы. Чем раньше я попаду на землю, тем проще будет реализовать планы мести. Также не стоит забывать о грядущих царских милостях. Оно, конечно, вряд ли государь-император всея Руси ночами не спит, все думает, как бы наградить меня так, чтобы не обидеть и, самое главное, не переборщить с наградой. Эти сильные мира сего на самом деле такие скряги, куда там преснопамятным Гопсиком или Плюшкиным.